Чешская кухня. Карп в вине с овощами. На 6 порций 1 карп, 1 столовая ложка муки, растительное масло, 1 луковица, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 лимон, полстакана красного вина, пол чайной ложки сахара, соль, перец. Карпа почистить, помыть, порезать на порционные куски. Посолить, поперчить, запанировать в муке, обжарить в растительном масле с двух сторон. В этом же масле обжарить нарезанные кольцами лук и нарезанные соломкой морковь и петрушку. Добавить воду, вино, лимонный сок, сахар, соль. Обжаренные куски карпа выложить в чашу для варки риса, залить винным соусом. Готовить на пару под крышкой 30 минут. Подать с приготовленным на пару картофелем, соусом и свежими овощами.